231. Когда насыщается пространство огнями, каждый сноп сверкает в центрах. Потому чуткий организм чует все приближения, и каждая перемена космических токов отражается на центрах. Утверждение созвучия являет действие на центры, и каждая вибрация отражается на особом центре. Также отражается и каждое планетное событие, и во время переворотов и смещений чуткий организм звучит на каждое утверждение. Наука займется вопросом созвучия, и точно можно будет определять явление интуиции с чувствами центров. Только при таком расследовании созвучий можно будет определить причину и сотрудничество. Потому изучение созвучий есть наука будущего. Так, когда центры вибрируют, значит, пространственный огонь бушует. Энергии, устремленные к подземному огню, устремляются мощно. Космическое созвучие напрягает все созвучащие центры, потому так бережно нужно охранять здоровье и звучащие центры.